стало в конец хреново, и курами пристальнее уставившись в потолок, из уголков глаз уныло потекли слезы. Душа, казалось, отмирала. Я не спасла Аим от Жанны, не смогла уберечь Асу, лишилась демонов, убила одноклассников, потеряла подругу, а руки трясло от разрывающего грудь горького чувства. В горле застрял ком, дышать и глотать стало слишком трудно. Каланза еще долго плакала, молча содрогалась и сжимала подол одеяла. Из-за смертей, которых она допустила, из-за слабости, которую она посмела показать. Но в один момент слезы утомили ее, глаза начали слипаться. Ику заснула. На этот раз ей ничего не снилось. Проснулась фикурами, когда солнце вовсю уже пекло воздух. Воспоминания все так же были при ней, осознание стало ясным, как небо за окном, и мысли текли свободным ручьем. Она наконец-таки поняла, что находится в госпитале. Я даже не знаю, в какой стране нахожусь. Вот уж чего точно никогда не произошло бы со мной в родном мире. Промелькнула горькая мысль. Вдруг вспомнился недавний сон. В нем канон был уничтожен, как видимо, самой Икурами, и из-за этого пострадали абсолютно все. Наруто и Саски погибли, некому стало спасать весь мир. Шиноби погрузились в вечное гиндзюцу, а Пейн так и не понял, что был лишь пешкой в этой большой игре. Не вещи ли это сновидение? Может, знак сверху или тонкий намек на то, что не стоит вмешиваться в сюжетную линию? Так и лежала Ару, думая обо всем, но не решая абсолютно ничего. Жанна была права. У меня нет точного плана, нет запланированных действий на будущее. Что делать с каноном? Может, лучше остаться в стороне и ничего не предпринимать? Каланза поджала губы, вдруг решив снять розовые очки и посмотреть на злую реальность чистым взором. Я не смогла защитить ни своих подруг, ни даже маленькую девочку. Что уж говорить о целом мире. И стоит ли вообще спасать серийных убийц? Стоит ли менять всю историю мира Шиноби ради парочки преступников? И Курами вдруг осеклась. Что? Да кто я, черт возьми, вообще такая, чтобы раздумывать тут, кому умереть, а кому, нет. Неужели заразилась от Пейна и Жанны манией божественности? Теперь и я подсознательно считаю себя очередным богом этого мира. А руки зажмурилась и мысленно завыла от всей ущербности ситуации. Что-то изменилось в самой Каланза. Пропала былая уверенность, смелость и стремление. Пропала былая Ару. Прошлая битва ли послужила виной всем переменам? Да в чем я вообще уверена? Почему столько вопросов и догадок? И Курами прекрасно знала ответ, но легче от этого не становилось. Лицо ее стало еще печальней, чем было, и она изо всех сил старалась не расплакаться. Почему мне кажется, что все произошедшее, только моя вина? Я ведь не виновна, и не хочу быть таковой. Когда Шизуэ очнулась, первой, кого она увидела, была Икурами. Она с трудом улыбалась Химата и бережно держала ее ладонь в своей. Тюка еще какое-то время хмуро глядела на сестру. В голове стремительно шли загрузка и анализ всего происходящего. Глаза заметались по комнате. Младшая Каланза наконец-то подала сиплый голос. «Где мы?» «В Кусагакуре», — грустно отозвалась Фику. «Это местный госпиталь». «Кусагакуре, местный госпиталь», — удивилась была та, на что Аруки лишь тяжело вздохнула. «Мы здесь уже неделю. Я очнулась еще 4 дня назад. Неделю. С чего бы это? Что про Иза?» Не успев закончить вопрос, Шизуй вдруг замолчала. Она вспомнила. Раздался несвойственный ей пробирающий голос. «Где она?» Не нужно было даже называть имени, чтобы понять, кого она имела в виду. И Курами помрачнела. На миссии. Телеги вытаращила глаза, ошарашенно уставившись. Интерпретировав подобный взгляд как какого хрена, Аруки поспешила дать расклад всей ситуации. Тянуть было незачем. «Я начну с самого начала», — вдруг сменила она язык с японского на русский. «Лидер связался со мной через пару часов после моего пробуждения. Думаю, он через кольцо почувствовал, готова я поговорить с ним или нет. Он спросил меня, что же произошло. В тот момент меня охватило дикое желание все ему рассказать. Хотелось сообщить ему о Жанне и Аи, о Кабуре, даже про Асу собиралась упомянуть. И про предательство Мицуми тоже. Но, взвесив все по чашам, я решила, что будет лучше обобщить». И Курами пробила на кашель. Прикрыв рот рукой, она, судя по ощущениям, чуть было не испустила дух, словно зараженная какой-то нечистью, но через секунды все стабилизировалось. Она прочистила горло, глубоко вдохнула, запасаясь воздухом для очередного выпада словесного потока, и продолжила. столкнулись со змеем, в итоге ответила я лидеру. Орочимару явно неровно дышит к нам, и намеренцам. Рыжий такой, что ему было нужно. А я сказала, что не знаю, и спросила, где сейчас Мицуми. Потому что до этого здешняя медсестра говорила, что кроме нас с тобой сюда раненые девушки больше не поступали. Шизуй молчала с минуту, сверля сестру непонятным взглядом. То ли зла она, то ли грустна ввиду последних событий, то ли и то, и другое. Переварив информацию, Тюка начала активный завал вопросами. Как мы здесь оказались? После. Икурами отвела взгляд. После того, что сделала Аса, на поле битвы явился Итачи. Он взял Мицуми, а я, тебя, и мы решили заглянуть в ближайшую больницу, так как наше состояние было слегка хреновым. Дошли до Кусагакури, а дальше помню лишь отрывками. Кажется, Учиха на кого-то применил свой шаринган. Потом меня положили на кушетку, и я отключилась на 3 дня. Что с Асой? Телеги никак не прокомментировала услышанное, а лишь грубо перешла к следующему вопросу. При очередной упоминании имени девочки Аруки потухла и бесцветным голосом ответила. Я бы не смогла понести ее на руках, ведь на мне была еще и ты. Что с Асой? Жестче повторила Тюка. Мне пришлось запечатать тело. Похороним ее с почестями, когда тебе станет лучше. А мне разве плохо? Сестры посмотрели друг на друга, и Курами с грустью отметила, что им это стало холоднее, серьезнее и, казалось бы, даже взрослее. Последнее сражение с Кабурой заметно изменило ее, и старшая уже боялась, что может больше не увидеть ту веселую, беззаботную Тюку. Сейчас она была почти чужой. Ты не сможешь встать, Ику изобразила на лице кривую горькую улыбку. И будь это Шизуй другой, прежний, она бы обязательно ответила. Бросаешь мне вызов. Или не недооценивай мою мощь. Но нынешняя Шизу делала все молча. Сначала приподнялась на локтях, отдышалась, свесила ноги с койки, а через пару секунд и вовсе оказалась в стоячем положении. Или сможешь. Добавила к прошлой фразе о руке, неловко поджав губы, когда сестра многозначительно взглянула на нее. И взгляд этот был тяжелым, раздраженным и неприятным. Раньше подобного никогда не было. Ару невольно поежилась. Телегия оглядела себя и поняла, что кто-то уже переодел ее. Привычная шинобивская одежда отсутствовала, видимо, была выброшена из-за непригодности, а на ее месте оказался обыкновенный больничный халат. Тюка посмотрела на Аруки. Она все так же ровно сидела на стульчике впритык к кровати, наверное, уже продолжительное время, и печально буравила пол. Шизуй удивилась было и одежде сестры, такой простой и незамысловатой. Шорты, футболка и кофта. Все такое однотонное, не ниндзявское, похожее на то, что они когда-то каждый день носили в родном мире. Ни подсумки с ножиками, ни клинков, ничего острого и режущего она не увидела как у себя, так и у Икурами. Все будто было как прежде, как до попадания в мир шиноби, но обе знали, что ничего как раньше уже не будет. Забыла рассказать про Мицуми, тихо продолжила Аруки. Пейн отправил их с Итачи на миссию куда-то в страну рек, с кисами, естественно. Мне уже все равно. Шизуй развернулась к двери, собираясь уйти. Икурами засуетилась, но со стула по-прежнему не вставала. Не хочешь поесть? Может, пойдем купим онигири или рамен? Аппетита нет. Тогда, может, переоденешься. Я взяла тебе новую одежду, твоя старая порвалась. Она вон там, на полке. Тюка направилась менять одежду. Пока она это делала, Икурами все думала, как им это умудрилось так быстро восстановиться, ведь ей самой потребовалось немало времени, чтобы только встать на ноги и начать передвигаться. А Шизуй так просто встала и, нисколько не беспокоясь, зашагала по комнате. Она гораздо сильнее меня Аруки улыбнулась и грустно, и гордо, но так и не увидела, как повернувшаяся к ней спиной телеги стискивала зубы, сдерживая слезы. Ведь каждое движение отзывалось острой болью. «Почему мы еще здесь?» – раздраженно произнесла Шизуй и резко повернулась к сестре. По Ику пробежались мурашки. Она никогда не привыкнет к такому неприятному, давящему взгляду младшей. «Ненавижу больницы, я знаю, но пойми, нужно полностью восстановиться. В последней битве мы истратили весь наш резерв чакры. Мы могли бы сделать это в любом логове Акацуки». Огрызнулась Тюка и тотчас получила укоризненное шипение в ответ, после которого лишь закатила глаза. «Да срать мне уже на это правило. Хочу и буду упоминать название организации. Кому какое дело?» «Мы все равно здесь одни». Шизуй всплеснула руками и покружилась на месте, показывая, что никого, кроме их двоих, во дворе госпиталя нет. И это было правдой. Вокруг была лишь трава, кусты да деревья. Все пахло, цвело, зеленело и, кажется, этим и бесило младшую Каланза. И Курами старалась сохранять спокойствие и, скрестив руки на груди, вполголоса выдала на русском языке: «Ты не». Ару прокашлялась. «Не можешь быть в этом уверена. Уши есть везде». Паранойк, Шизуй, устраивая невидимый дебош между собой и сестрой, продолжила говорить на японском и зашагала с новой силой, оставив Ику позади. После легкого обеда в виде бедолажского салата сестры пошли на прогулку, дабы подышать свежим воздухом, и уже нарезали второй круг. Аруки долго буравила спину Имата, а после, не выдержав, догнала ее и схватила за руку. Но совсем не ожидала получить такую ответную реакцию. Телеги вырвалась из схватки, точно из вражеской, и обозленно закричала: «Не трогай меня! Да что с тобой такое? Серьезно!» Шизу нервно усмехнулась, но усмешка ее больше походила на оскал. «Ты еще спрашиваешь, а самой догадаться никак. Тебя произошедшее никак не волнует. Ты понимаешь, что говоришь?» Теперь Яру повысила тон. «Шизуй, раз я не срываюсь ни на ком, это не значит, что мне все равно. Чего ты вообще так взъелась? Неужели ты считаешь, что во всем виновата я?» «Считаю, виню», — сквозь зубы процедила телеги, и сердце Аруки будто кануло в бездну, но не только тебя, а нас с обеих. «Потому что мы обе стояли столбами, пока Аса кончала жизнь самоубийством. Стояли и смотрели, как ребенок отдает свою жизнь. Мы могли ее остановить, могли помешать и увести далеко и надолго от того проклятого места, от этой Мицуми. Но мы стояли». Тюку трясло. Она расплакалась. «Мы бездействовали. Просто стояли, Шизуй». И Курами шагнула, хотела было обнять сестру, но та, всхлипывая, оттолкнула ее от себя. «Я больше не хочу ничего. В той битве я потеряла всех и все, понимаешь? И теперь я сгораю, а руки, я медленно умираю от этого. Боль жрет меня изнутри. А как же я? Я ведь осталась, я еще жива. Неужели этого недостаточно, чтобы бороться дальше, чтобы жить? Так мне теперь твоей смерти ждать, чтобы потом разбиться в дребезги». Телеги, старшая Каланза, также перешла на их настоящие имена. Это показывало всю серьезность ситуации. «Я жива. Я не умру. Я не оставлю тебя, поняла?» «Нет, Ару, ты умрешь, умрешь», — кричала Шизу, из глаз ее падали слезы. «Рано или поздно ты умрешь. И я тоже. Этот мир беспощаден, здесь нельзя жить долго и счастливо, понимаешь? Здесь до 30 не доживают. Но Наруто и его друзья ведь сделают это», — сухим, шелестящим голосом произнесла и Курами и вновь сделала шаг к Имата. Получилось. Она не стала отталкивать от себя. Воспользовавшись этим, Ику осторожно положила ладони на плечи сестры и постаралась бодро улыбнуться, но от этого стала выглядеть еще грустнее. «Мирное время все-таки настанет, ты ведь знаешь канон. А кто сказал, что мы друзья Наруто? Кто сказал, что мы сможем дожить до этого самого мирного времени и что нас не грохнут на этой же неделе? А канон? Что мне до этого канона? Да пусть живет этот хренов ублюдок. Срать я хотела на него, на Обито, Зицу, Мадару, Кагую. Срать мне на Наруто, на Нагато и на остальных отмороженных Акацуки. Пусть к чертям все мрут, какая мне разница? Почему я должна жертвовать всем ради них, когда они, в свою очередь, в любой момент, не колеблясь, могут всадить мне куной в сердце? Да пусть все идет естественным путем, пусть всех, кого надо, спасают Наруто, Саски и тот ушлепок, кометарящийся на небесах с умным видом и хромосомной мутацией в глазах. Я устала, а руки, устала, понимаешь, Тюка. И Курами еле собралась в кучу после такого громкого крика души. Мы знаем, что случится с этим миром, потому и можем сохранить сотни и даже тысячи жизней, если постараемся. Да, конечно, нелегкое бремя возложено на нас. Наши знания – это и дар, и величайшие проклятия. Да мы даже Асу не смогли уберечь, а ты мне тут про кого-то еще втираешь. С новой силой вспыхнула Шизуй, озвучив недавнюю мысль Лены. Ты не герой, Ару. И я не герой. Никто из нас и близко не герой. Мы жизни забрали в 10 раз больше, чем спасли. Мы – убийцы. Сечешь. Внезапно наступила тишина. Лишь ветерок дул, шумно вороша листья и ветки деревьев. И Курами молчала, растерянно глядела на сестру, красную и опухшую от стольких слез, не зная, чем ответить. Шизуй, не получив должного отпора на свою речь, продолжила. «Давай просто взглянем реальности в глаза и, наконец, оставим это хреново будущее в покое, пока лишний раз ничего не испортили». Взгляды двух калаан застолкнулись. Они смотрели друг на друга с обидой и болью и молчали. Только через полминуты Телеги решила все закончить. Она развернулась и ушла прочь, оставив Аруки наедине со своими путанными мыслями на заднем дворе. Жаль только, что сестры так и не заметили непрошенного свидетеля их эмоционального разговора. «Не волнуйся, я все записал», — оскалился Белый Зицу, исчезая в стволе одного высокого дерева. «Не думал, что этим иномерянкам столько известно», — напоследок пробасил Черный. Его круглый желтый глаз не по-доброму сверкнул. «От них нужно скорее избавиться». Солнце стояло высоко, озаряя всю страну рек, такую зеленую и прекрасную, теплыми лучами. Пускай на горизонте и виднелись белые кучевые облака, но небо все равно сохраняло нежно-голубой цвет. Мицуми стояла на краю высокого утеса залива Хёпу и грустно наблюдала даль, где мирно дышала водная гладь. Фукусане жутко хотелось, чтобы и залив неистовствовал, чтобы волны, как камни, дробились на острые осколки и чтобы весь мир вокруг чувствовал то же самое, что и она. «Я теперь никогда не смогу спать нормально. Перед моими глазами всегда будут и Курами, Шизуи и Аса. Зачем я оставила Калаанза одних в той больнице, тем более без сознания? Если бы я отключилась, они точно сидели бы подле меня до самого конца, даже если бы Пейн или их напарники заставляли идти на миссию. А я не смогла ни пикнуть, ни возразить, просто оставила подруг и ушла вслед за Итачи и Кисами в другую страну. Какого они теперь обо мне мнения? Наверняка ненавидят и презирают, винят в смерти Асы. Да, здесь вина лишь моя, но я же не могла просто стоять и смотреть, как и Курами убивает Аи, как пронзает ее тело насквозь ударом молнии. Я должна была вмешаться. Я не хотела терять хоть и бывшую, но близкую, очень близкую подругу. Одну ты спасла, заверещала та противная штука, совесть, зато потеряла аж троих. Каково теперь быть прожигаемой виной и одиночеством? Мицуми всхлипнула. Сердце рвалось под напором внутреннего голоса, и девушка приложила руку к груди, будто это могло ослабить боль. В голове все крутилось. Зря ты оставила их, своих подруг, помирать в больнице. Фукусана разрыдалась сильнее и мотала головой, отрицая жуткие мысли. Нет, я этого не хотела, нет, я бы осталась, но... Итачи и Кисами. Они сказали, мне пришлось, мы должны были выполнить важную миссию. Оправдания, сплошные оправдания. Жалкая попытка спасти положение, выйти сухой из воды, белой и пушистой, мол... Нет, это не я, оно само получилось или обстоятельства того требовали. Никто ничего не требовал, никто никому не обязан, тем более Мицуми. Нужно было стоять на своем, встать памятником подле Калаанза, ожидая их пробуждения и неминуемого, очень серьезного разговора о произошедшем. Стоило остаться и разобраться со всем, разъяснить ситуацию и праведно снять с себя вину, а не бежать от проблем, от той каши, что заварилась уж точно не самостоятельно. Айдай в глубине души понимала, что так поступить было бы правильнее, и потому широкая дыра образовывалась у нее в самом сердце, постепенно увеличиваясь и делая больнее с каждой секундой. Важная миссия, было ли настолько значительным убийство того купца. Мужчина, тот невысокий пухлый человек, лишь пытался заработать денег, перепродавая оружие. Малейший недочет, богатый враг, и вот Акацуки уже здесь, в стране рек, готовые убить только из-за того, что им заплатили. Кисами применил одну из своих смертоносных техник и скормил купца акулам, даже не моргнув, лишь оскалившись. Тот мужчина лишь выживал в таком сложном мире. Кричал, убегал, просил пощады, но смерть все равно его настигла. Чего бы ты ни делал, как бы тихо ни старался жить, все равно найдется тот, кто захочет отнять у тебя жизнь. Правильно ли постоянно жить в страхе, в глухом ожидании врага с богом смерти? Мицуми меланхолично смотрела вниз. Огромные камни, принимающие на себя удары пристающих волн, терпеливо стояли во множествах опасных метрах от Фукусаны. За все время в этом мире Шиноби Айдай умудрилась убить около 10, может, 15 человек. Хорошими они были или плохими, справедливыми или черствыми, ей никогда не узнать, потому что их уже нет на этом свете. При этом судьба оказалась милостивой к Мицу, подарив ей стихию кристалла, Шатон. Было бы гораздо болезненнее отбирать чужую жизнь острием ножа, катаны или копья, как это делали Каланза, или и вовсе одним стремительным ударом молнии в руке, как и курами, не смогшая пронзить тело Аи насквозь. Мицу снова прижала руку к грудной клетке, вместо, куда угодила Рейкири, старшей из сестер в прошлой битве. Фукусана даже не помнила, больно ли ей было умирать и что ждало по ту сторону жизни. Новый мир, новый шанс, или темнота длиною в вечность. Может, это лишь затянувшийся кошмар, наивно подумала Мицуми. Может, если я умру, то очнусь дома, или в больнице родного мира, в Бишкеке. Она так и представила, открывает глаза после всех этих шинобивских приключений и испытаний и видит свою больничную палату, а рядом с ней, а руки и телеги, впавшие в кому, но выжившие после той страшной аварии по дороге на Иссык-Куль. И такой прекрасной Мицу показалась эта мысль, что все произошедшее, игра разума, и на самом деле нет никаких Акацуки, Орочимару и всего этого мира. Может, на самом деле все так и есть. Помятая, с заплаканным лицом и опухшими глазами Айдай все же приняла решение. Его нельзя назвать правильным, но оно, с точки зрения девушки, единственное и необходимое. Затаив дыхание, она сделала шаг вперед, туда, где ее ждет либо привычная жизнь в родном мире, либо твердые камни и беспощадная вода, готовая унести жизнь далеко и не вернуть обратно никогда. На секунду Мицу ощутила пустоту в душе, под ногами. Страх сковал тело, и только тот самый противный внутренний голос велел потерпеть немного. «Ведь скоро все закончится. Убиваются лишь слабые», — внезапно произнес Итачи. Айдай открыла глаза и увидела под своими ногами пропасть. Напарник держал ее, сошедшую с утеса, за руку. Он умудрился схватить ее в самый последний момент. Ни один мускул на его бледном лице не дрогнул, ни одна бровь не дернулась. Нукинин, сжав губы в тонкую линию, молча поднял девушку обратно на утес, да так легко, будто Мицу была пером и нисколечки не весело. Та ойкнула, снова плюхнувшись на землю, а после взглянула на своего спасителя так, что если бы Учиха посмотрел в другом мире мультфильм «Шрек», то обязательно сравнил Айдай с котом в сапогах. Настолько жалобное выражение лица и глаз пробило мужчину на один тяжелый вздох. «Разве я похожа на сильного человека?» — сказала в ответ Фукусана, имея в виду отнюдь не физическую мощь. Итачи долго буравил иномерянку холодным взглядом, что-то разбирая в мыслях. В один момент его зрачки вдруг потеплели, он благородно подал девушке руку, предлагая помощь встать. Мицуми не видела смысла фыркать или отказываться, да и у нее совсем не такой характер для подобного. Когда ее маленькая хрупкая ладошка оказалась в его, большой и сильной, Учиха потянул Айдай на себя, заставляя и подняться на ноги, и оказаться в опасной близости к своему телу. Итачи был гораздо выше нее, отчего Мицу, сейчас зареванная, пустая и разбитая, казалась такой слабой и беспомощной, что ее так и хотелось спасти и уберечь от всех напастей сего злого мира. Нукинин бережно провел по ее щеке ладонью, убирая остатки слез. Но взгляд Мицуми все оставался отстраненным, словно все происходило не сейчас и не с ней. Создавалось впечатление, что она и вовсе не была рада внезапному спасению. Итачи отстранился, развернувшись, зашагал, лишь бросив напоследок: «Идем, Кисами ждет. У нас новая миссия». Глава 28. Враг рядом. «Какие люди, М?» Ухмыльнулся Дейдара, до этого мирно сидящий и что-то лепящий из своей глины на огромном камне, вмиг оживившись при виде Каланза. Если и курами и выглядела мрачно, то про Шизуй вообще стоит умолчать. Она не была злой или разгневанной, лишь выглядела переутомленно и равнодушно, что и пугало больше всего. Сестры покинули госпиталь, как только смогли, и продолжительное время добирались до места, где, по словам рыжего лидера, находились их товарищи и величайшие ценители искусства, Сосари и Дейдара. Цукури спрыгнул с нагретого им же места и подошел к девушкам. Тотально игнорируя старшую из сестер, он единственным видным голубым глазом, странно блестящим при свете заходящего за облака солнца, глядел на телеги. И как оно, Хаэм, довольный, как наевшийся вискаса кот, поинтересовался подрывник, чем вызвал у Икурами лишь недоуменное поднятие брови. Что именно? То, ради чего вы втроем унеслись из северного убежища? Дейдара лукаво улыбнулся, и Аруки вдруг сильно захотелось его стукнуть, так, чтобы он, желательно, больше не очнулся. К слову, а где ваша третья, М? Шизуи, тихо вздохнув, закатила глаза, а затем повернулась к сестре, отшив напарника, и теперь обратилась только к ней. «Ногами не обделена, я могла и сама дойти. Мне нужно было убедиться, что ты доберешься до этих двоих». Икурами кратко взглянула на Цукури, презрительно глядящего на нее в ответ, и Акасуну, спрятавшегося в своем хирука и угрюмо стоящего где-то у кустов. «И на кой черт?» — фыркнула та. «Теперь тебе еще дольше нужно идти до Хиданаскакузу, чем это могло быть изначально. Пусть так, я разве жалуюсь?» — прищурилась старшая Каланза, улыбаясь краем губ. Она вдруг обратилась к блондину. «Позаботьтесь о моей Имато и не травмируйте лишний раз. Пожалуйста. Разве может быть иначе, Харем?» — усмехнулся Нукинин, и какая-то невидимая, молчаливая битва в мгновение произошла между ним и Аруки. Но стоять и бездействовать долго было нельзя. Ару отвлеклась от Дейдары и хотела было уже обнять на прощание сестру, как обычно это делала, но мысль о том, что Тюка может оттолкнуть, аналогично случаю в больнице, остановила ее. Икурами ограничилась кивком и затем покинула младшую. И неизвестно, сколько продлится их разлука на этот раз. «Такой ты мне нравишься даже больше, да», — не впопад заявил Дейдара, когда вместе с напарниками шел выполнять очередную суперважную миссию, данную Пейном. Молчаливые Шизуи и Хирука раздраженно покосились на него. Кажется, они поймали общую волну. «Без плаща», — выдала телеги, обращая внимание на отсутствие своей стабильной формы организации. Ее плащ, как помнится, порвался еще во время иномирянской битвы, а замену дать никто не спешил. Сейчас на Тюке снова была надета типичная шинобивская одежда, внушая ей дискомфорт и неприязнь. «Нет, познавший этот мир, я познала не ваш мир, а своих одномиренцев и предательство», — огрызнулась она и ускорила шаг, оставив напарников позади. Никто не стал спрашивать, о чем речь, поэтому Шизуй пришла к мысли, что Пейн, эдакая сплетница, успел поведать подчиненным об их столкновении с Кабурой. «Строишь из себя жертву». Тюка остановилась, услышав хрип Хирука. До этого он терпеливо молчал, словно выжидал, чтобы в нужный момент вставить свое слово. Шизуй спиной чувствовала колющий взгляд маленьких кукольных глаз. «Но кто ты на самом деле? Самодовольная девчонка, страдающая из-за проблем, которые сотворила на ровном месте. Да что ты вообще обо мне знаешь?» — вспыхнула она, повернувшись разгневанным лицом к собеседнику. Низкий, горбатый, схожий на безумного старикашку, он прожигал иномерянку пристальным взглядом, словно хотел заглянуть внутрь и сцапать душу. «Знаю то, что ты слаба, морально и физически». Лицо куклы скрывала маска, но телеге казалось, что Хирука противно ухмыляется ей. «Как и твоя сестра с подругой, ты приносишь не пользу, а сплошную мороку организации. Чего ты прицепился ко мне?» — рыкнула Тюка. Безумно хотелось разбомбить эту страшную куклу Сосари и, честно говоря, его самого тоже. Но Каланза знала, что находится совсем не в том расцвете сил, чтобы кому-то противостоять, а тем более такому сильному и опытному шиноби. «Сломленной ты не нужна Акацуки», — продолжал надрываться тот. «Чувство и привязанность – вот источник всех страданий. Намекаешь на то, чтобы я стала такой же отмороженной, как и ты, чтобы превратилась в жалкую куклу». Шизу издала нервный смешок. «Я бы тебя, Сосари, сейчас послала грубо, далеко и надолго, но не сделаю этого, ибо ты до смерти ранимый, а я не хочу быть утыканной, как еж, синбонами». Цукури прорвала на смех от такой потасовки. Телеги из солидарности изобразила на лице подобие улыбки. Хвост Хирука опасно дернулся. «Предлагаю просто молчать и не докучать друг другу», — решила затмить произошедшие Каланза и вновь повернулась к напарнику спиной. Чем-то острым или отравленным Шизуй так и не пронзили, а Дей, отсмеявшись, вдруг осознал всю серьезность ситуации и настороженно покосился на раздраженного мастера, угрюмо шагавшего подле. В итоге до драки или убийства дело так и не дошло, а Акацуки продолжили свой путь. «Я отлучусь», — поставила напарников перед фактом телеги и резко сменила курс направо, в сторону чахлых и сухих кустарников. То была страна камня, не зеленая и весьма печальная в отношении растительности, но богатая булыжниками и, что неудивительно, камнями. «Перестань самовольничать», — рассердился Акасуна, которому вместе с Дейдарой пришлось остановить шаг. «Ты задерживаешь выполнение миссии». «В чем, собственно, заключается смысл этой самой миссии?» — Шизуй не знала и знать не хотела. «Очередное убийство кого-то, не очевидно ли?» Тюка закатила глаза и с сарказмом протянула: «А дышать можно?» В ответ был послан лишь предупреждающий взгляд. Она с одолжением дополнила прошлую фразу: «По малой нужде отлучусь, провожать не надо. Идите, я догоню». Сукурино-пожарный отошел от Данны, чувствуя и видя, как тот начинает закипать, и уж точно не от яркого, палящего все и всех солнца. Но спорить никто не стал. Дуэт Акацуки отправился дальше. Минутами позже, освободившись, Шизуи уже шагала вслед за скрывшимися где-то за горизонтом напарниками. Плавление под жарким светилом кайфа не приносило, а недавний разговор с Сосари все прокручивался в мыслях, поэтому Калан зазлилась и в злости мяла губы. Она щурилась, пытаясь вдалеке увидеть знакомые силуэты. В конце концов, увидела-таки. Бежать к ним, как к уплывающему закату, смысла не было, потому Тюка лишь ускорила шаг. Но стоило ей чуть сократить дистанцию, как она опять замедлилась, а затем и вовсе затормозила. Силуэта оказалось не два, а шесть. Сосари и Дейдары среди них не было. «Ну почему всегда я?» — обреченно прошипела себе под нос телеги. Незнакомцы шли не в ее сторону, а непосредственно к ней. А может, они с миром. Однако, все сомнения развеяли катаны, мечи и прочее холодное оружие, торчащие у каждого из потенциальных врагов из-за спины или в ножнах на поясе. Ну да, конечно, как же иначе? Мозг принялся за разработку стратегии, глаза искали путь к отступлению в случае чего, а рука тихонько потянулась к подсумке на бедре, где лежал свиток с запечатанным в нем оружием в виде палки. Прошло не так много времени, прежде чем неизвестные оказались в 5 метрах от настороженной Шизуи. Шестеро мужчин были местными, из Ивагакури, что доказывал символ, изображенный на бандане каждого из них. Каланза величаво спросила: «Чего изволите?» Но ответа не последовало ни от одного шиноби. Они тотчас сорвались с места и ринулись на телеги, в голове у которой на секунду промелькнула дьявольская мысль, что она может не выйти победителем в грядущей битве. С десяток кунаев и сюрикенов, точно железный дождь, обрушились на иномерянку, безжалостно вонзившись в худощавое тело. Однако миг, и вот вместо Шизуи уже лежит камень, вдоль и поперек утыканный вражеским оружием. Сама девушка появилась секундой позже с левой стороны от противников. Использовать против стольких мужиков тайдзюцу крайне бессмысленно, неэффективно и больно, поэтому телеги не стала призывать палку-копье, а лишь ловкими движениями сложила печати, готовясь воспроизвести давно оттренированную технику. Футон, волна ветра, дала она команду в мыслях, а сама, наполнив чакрой легкие, выдохнула на врагов мощный воздушный поток. Но дзюцу не произвело нужного результата. Лишь половина оппонентов, включая мечника, ушла, отлетев в сторону угрюмых кустарников, а оставшаяся тройка удержалась благодаря чакре, вовремя направленной в ступни. В голову подкралась идея использовать последнюю выученную технику, сильную, мощную, но довольно чакрозатратную. Она была успешно применена Шизу всего раз и не использовалась даже в битве с Жанной и прочими из Кабура. Стоит ли рисковать всем запасом энергии ради 60% вероятности выигрыша? Техника должна привлечь внимание Дейдары и Сосари. Подумалось вполне очевидное, но Шизуи, снова вспомнив перепалку с Акасуной, пошла на попятную. «А с чего бы мне просить или ждать от них помощи? Я справлюсь и сама», — подтвердил это и резкий удар в живот, заставивший у телеги на пару секунд потемнеть в глазах. Ее вмиг отбросило в сторону. Вдоволь прокатившись по земле чуть ли не лицом, Тюка замерла, еле дыша. Один из противников, Амбал, своим суровым лицом и бровями напоминающий нетипичного японца, а грозного таджика, тут же оказался возле нее. Смачный пинок в правый бок, и Шизуи вдруг ожила, закашлившись кровью и сгибаясь пополам. Еще двое противников прибыло. Они заставили младшую Каланза подняться на ноги. Тот здоровяк наверняка являлся их лидером, потому что именно ему предоставилась честь разобраться с иномерянкой. В его руках блеснул кунай. Тюка, отойдя от болевого шока, тут же зарыпалась в преддверии опасности. Телеги почувствовала 3 молниеносных удара ножом в живот, и острая боль пронзила ее с не меньшей жестокостью. Шизу дернули за правую руку так сильно, и, казалось, чуть было не оторвали кисть. Глаза расширились, в черных, как та темнота, что приходит после смерти, в зрачках буквально вспыхнул огонь. То было вторым дыханием, открывшимся в самый ответственный момент, когда целая жизнь держалась на волоске. Какая-то пелена застелила взор, и Шизуй даже сама не поняла, как смогла вырваться из хватки врагов. Она делала один стремительный шаг за другим, трясущимися руками схватившись за живот, прикрывая раны. Новая майка уже пропиталась темно-алой кровью, и маленькие ее капельки прытко бились о пыльную, сухую землю. Позади девушки шел бой. Кто-то вступился за нее и сейчас уничтожал тех неизвестных шиноби. Скорее всего, это Дейдара пришел, когда Сосари, не любящий ждать, отправил его на поиски задержавшейся напарницы. Но Шизу так и не обернулась, чтобы убедиться. Все было, как во сне, и словно происходило не сейчас, не с ней. Тюка бездумно шагала на запад, туда, где ничего и не было, а перед туманным взором все держала образ сестры Иасы, а еще почему-то и Мицуми. Шизуэ очнулась, но открывать глаза не спешила. Слышался треск, ощущалось тепло, она явно лежала спиной к костру. Сенсорные способности телеги хоть и оставляли желать лучшего, но почувствовать, что рядом находящиеся люди, далеко не ее напарники, все же удалось. Да и два писклявых женских голоса ясно давали понять, что это не Дейдара и уж точно не Сосари. И намерянка хотела было уже незаметно потянуться к подсумке и вынуть куной, но другой голос, мужской, твердый и строгий, сразу выдал: «Не получится, все твое оружие у меня». Калаан затихо вздохнула. Она открыла глаза и флегматично, словно это все ее не касалось, спросила: «Зачем вы меня спасли?» Боль в животе не ощущалась. Раны кто-то залатал. Видимо, среди спасителей оказался неплохой медик. «А ты хотела умереть?» — с усмешкой ответил неизвестный. «Нет, не хотела», — честно призналась Тюка. «Но была готова». В голове уже продумывался план, как уйти от этих людей и догнать напарников. Скорее всего, они уже далеко ушли, раз расстались с ней при жарком солнце, а сейчас на его месте уже плавал одинокий месяц. Ночь в Ивагакуре была ясная и, несмотря на день, приятно прохладная, но наслаждаться было некогда. Шизуй медленно приподнялась, стараясь не делать резких движений, ведь спасители вмиг могут превратиться в очередных недоброжелателей, и повернулась к ним, а потом еще долго моргала, пытаясь понять, какого черта здесь происходит. «Почему на тебя напали?» — спросил ее прежний собеседник, оказавшийся давно знакомым ей парнишей. Он был отважным, талантливым, несколько странноватым, вполне симпатичным, но, в свою очередь, не знающим и не слыхавшим о младшей Каланза. Ведь их одностороннее знакомство осуществилось лишь благодаря Масашики Шимата. «Я просто хожу по своим делам, а на меня постоянно молча нападают», — раздраженно отчеканила телеги. «Понятия не имею, кому и что всегда от меня нужно». Тюка еще с минуту пристально разглядывала парня, устраняя свое любопытство. Собственно, это делал и он сам, явно заметивший что-то необычное во внешности Каланза, ту изюминку, что выделяет иномеренцев от обычных представителей всего мира. «Но спасибо, что спас меня». Шизу так и не обратила внимания на других трех спасителей, сосредоточившись лишь на одном. Шестое чувство молило быть осторожнее. Девушка не была связана, лишь обезоружена, и это значит, что старый знакомый начеку и любое неловкое движение может его спровоцировать. Тюка попыталась быть дружелюбной, но в итоге смогла издать лишь бесцветное: «Я Шизу и Каланза». Повисло молчание. Парень думал, стоит называться или нет, ведь откуда ему знать, что это за девчонка и чего от нее ожидать. «Канкура», — решился он спустя секунды метания и приподнял край губ. «Собакуно Канкура». Телеги продолжала рассматривать брата нынешнего Казекаги. Ей прельстило то, что ей снова удалось встретить персонажа Наруто. И они смотрели бы друг другу в глаза еще дольше, пока в идиллию не вязли две девушки. «К какому селению ты принадлежишь? Где твой хитай-оте?» — задала вопрос молодая девушка с неловкой челкой, высовывавшейся из банданы шапки до носа, как хвост. «Вопросы здесь задаю я, Сари». Канкура стоило лишь грозно покоситься, как названная тут же умолкла. Молодой кукловод выжидающе глянул на Шизуй, мол, отвечать все равно придется. Главное, не спалиться во лжи, иначе потом отвертеться будет сложно. «Я из Амигакури». Команде Гая она когда-то сказала так же: «Неквалифицированная шиноби-самоучка». Тюка осеклась. Точнее, Кунаичи. «Страна дождя». Это место всегда всех удивляет и настораживает, и Канкура не стал исключением. «И что же ты забыла здесь, в стране земли, да еще и одна? Мы с двумя моими друзьями ищем нашу подругу», — оправдалась телеги и, поджав губы, закивала в подтверждении своих слов, ее похитили одни плохие люди. И наша цель – отыскать ее и вернуть обратно домой.